Глава 29. Таня. Майор Каверин прописал мне больничный, поэтому пока я лежала дома. Впереди столько дел. Собрать вещи, уволиться из школы, потому что ездить на другой конец города, будучи беременной, мне будет сложно. Да и Лёшек на этом настоял. Потом нужно найти квартиранта, которого я буду выбирать тщательно. Не хочу абы кого селить в своем жилище. Буду проводить собеседование. В квартире Каверина я уже была, мы перевезли туда Андрюшку прямо из больницы. Просторная, светлая трёшка с хорошим ремонтом. Только не хватает женской руки и уютных занавесок. Я уже заказала все недостающее на маркете. Ставить скелет в спальне Лёша категорически запретил. Уже всем известно, что учебный экспонат не в меру ревнив и способен развалиться на части в неподходящий момент. Хотя лейтенант Смирнов клялся, что он теперь крепко сложен. Я передала старательному парню тортик и бутылочку хорошего вина в благодарность. Гадалке тоже передала презент через Риту, которая ходила узнавать, когда же у нее появится мужчина в погонах. «Твой мужик уже приехал в город», — ответила гадалка Рите, разглядывая веер карт Таро перед собой. «Скоро выйдет на связь, но не напрямую, а через кого-то. Красивый молодой человек из тех, кто следит за собой. Увидит тебя и сразу влюбится. По нраву ему такие женщины, как ты. Держи душу нараспашку», — посоветовала напоследок. Держать душу нараспашку Марго восприняла буквально. Стала носить глубокие декольте. С того дня мужчины как с ума сошли, делали ей комплименты, и ей уже двоих пришлось отшить. Рита ждала своего мужчину. И дождалась. В субботу подруга зашла ко мне на чай с булочками. Мои вещи были собраны и баулами стояли в коридоре. Мы как раз сидели и обсуждали гадалкино прорицательство на кухне, когда мне поступил звонок на телефон. «Татьяна Васильевна, здравствуйте. Капитан Пизюк вас беспокоит», — раздался приятный мужской голос в трубке. «Кто это?» — шепчет Ритка. «Не знаю», — закрыв динамик рукой, шепчу я. «Какой-то Пиздюк, прости господи, позвонил. Капитан». «Это мошенники», — ахает Рита. «Деньги хочет украсть с карточки. Спроси, из какого он отдела и что ему надо». «Татьяна, вы меня слышите?» — деликатно спрашивает собеседник. «Да, слышу. Из какого вы отдела, капитан П...» Обрываю себя на полуслове. Звонивший называет место, где работает Лёша, и поясняет, что он от самого майора Каверина. Эта информация меня немного расслабляет. «А что вы хотели?» — уточняю. «Мне сказали, что вы квартиру сдаете. Можно мне подойти к вам?» «А вам сказали, что у меня строгие требования к квартиранту?» — спрашиваю строго. «Да-да, я все знаю. Мне подходит. Не пью, не курю, животных не держу. Не женат». «Что он говорит?» — дёргает меня за рукав любопытная Ритка. «Говорит, что не женат», — шепчу ей. «Ладно, раз уж вы от Лёши, то можете подойти». «Я уже здесь», — скромненько отвечает молодой человек. «За дверью стою». «Хорошо, сейчас впущу». Сбрасываю звонок и говорю. «Рит, пойди открой парню, а то мне в туалет приспичило». Подруга поправляет свое сексуальное декольте и чапает в прихожую. Я делаю свои дела в туалете, мою руки, выхожу и вижу... Они целуются! Капитан Пиздюк буквально насилует языком мою Риту, а она на ногах едва стоит. «Эй, парень!» — стучу ему по спине кулачком. «Ты квартиру снимать пришел или к моим подругам приставать, подлец? Все, я звоню Каверину!» Он сейчас тебя с лестницы спустит. Это безобразие какое-то. Парень поворачивается ко мне с улыбкой. Ритка в полуобмороке съезжает на пуфик. И я понимаю, отчего. Мужчина выглядит как модель Хуго Босс. Смуглый, черноволосый, в белой футболке в облипку и джинсах. Сильный, накачанный, зубы белые. А он точно полицейский. Не как мошенник в мой дом забрался. Но какой же красивый мошенник. Я, влюбленная в другого мужчину, женщина, и то засмотрелась. Но быстро пришла в себя и отогнала морок. «Здравствуйте, Татьяна. Я Анатолий Пизюк, капитан полиции. Недавно приехал в ваш город и ищу квартиру». Рита пожирает красавца глазами и обмахивает пальцами свекольное лицо. «А подругу вы зачем мою целовали?» — спрашиваю строго. «Никогда не видел столь потрясающих женщин. Простите меня, ради бога, голову потерял». Анатолий плотоядно косится на Риткино умопомрачительное декольте. «Вот вам и душа нараспашку». «Кажется, сама Рита потеряла не только голову, но и дар речи». «Нет, не пущу вас жить в свою квартиру. Уходите немедленно». «Танюш», — отмирает Ритка. «Все в порядке, правда. Пусть он заселяется». «Ладно, я сейчас вернусь. Рита, присмотри за ним». Бросаю подруге и выхожу на лестничную клетку с телефоном. Звоню своему любимому майору, чтобы переговорить насчет наглого пиздюка, прости господи. Это Лёшка заразил меня матерщинством, не иначе. Во второй раз-то я уже правильно услышала фамилию. Пиздюк он. «Да, рыбонька», — отзывается майор. «Лёшик, это ты послал ко мне Анатолия?» «Да, я. Прости, что не позвонил. Тут Нач с утра бесится, не дает мне проходу. Требуют с меня бумажки кое-какие». «И что мне с ним делать? Он там Ритку в засос уже целует». «Ух, как у них все быстро завертелось. Знаешь что, Танюш, выходи на улицу». «Зачем?» «Выходи, говорю, я тебя сейчас подберу. Оставь их». «Как оставить?» «Я, конечно, понимаю, что ты беременная и соображаешь медленно, рыбунь. Но соображай уже быстрей. Это и есть тот обещанный капитан, который толстушек обожает». «И который только недавно приехал в наш город», — добавляю задумчиво, вспомнив слова гадалки. «Точно, так что не мешай им. Если не хочешь стоять на улице, иди к бабке, я тебя оттуда вытащу минут через 20». «Ладно», — выдыхаю. «Пора уже и Ритке устроить свою личную жизнь. Надоело мне слушать ее нытьё». Каверин издает смешок и отключается, а я звоню бабе Мире в дверь. «Здравствуйте. Можно к вам на огонек? «Конечно, Танечка, проходи». Располагаемся на кухне, соседка заваривает чай, расспрашивая о том о сём. А потом мы слышим охи, вздохи, стоны, скрипы, шлепки. О боже, вот это слышимость! Стены словно из картона. Какой позор! Я покраснела, а баба Мира хитро на меня посмотрела. «Ритка, что ли, дает жару?» Кивает она подбородком на стенку. «Она с новым квартирантом. Мне искренне жаль, что вам достался такой сосед. Но Лёше отказать не могу, извините, это его иногородний сотрудник». «Танечка, ты что? Это ведь так весело. Сейчас засечем, сколько мужчина продержится». Бабулька включает секундомер, какие бывают у физруков. «Вы наш с Каверином секс засекали?» Ахаю потрясённо. «А как же? Вот у меня все в блокноте записано. Ваш первый секс длился 8 минут и 47 секунд». «А второй?» «37 минут и 21 секунда». «37 минут и 21 секунда понадобилось, чтобы сделать женщине ребенка. Переглядываемся с соседкой и хихикаем. Никогда не думала, что я с ней подружусь. И зла на нее вовсе не держу, пусть развлекается. Что ей еще делать одинокой пенсионерке? Зато у меня будет свой шпион. Пусть Толик попробует привести сюда подружку. Баба Мира мигом Ритке доложит. И та прилетит, и космы повыдергает обоим». 11 минут и 3 секунды», — объявляет соседка, когда стоны, охи и скрипы стихают. «Неплохо», — киваю я. Но рано мы расслабились. Парочка тут же продолжила снова.